Домик лесника, построенный из серого камня, обставили тем, что оказалось ненужным в главном особняке. Раз в неделю сюда приходила убираться женщина, некая миссис Хокен. «Вам нужна хоть какая-то компания, мисс Пейган», — сказала она однажды утром, оперевшись на свою щетку. «Какая-нибудь симпатичная кошечка или собачка?» Миссис Трегерик говорила мне, что с тех пор, как умер ее муж, у них некому прогуливать собаку, овчарку. Хотите взглянуть на нее?» Бастер оказался лохматой черно-белой овчаркой размером с теленка. Вместе с Пейган они содержали домик лесника в состоянии постоянного хаоса, и теперь здесь все время пахло мокрой псиной. Каждый день Бастер водил Пейган на прогулки и при этом так тащил ее за поводок, что чуть не выдергивал ей руку из плеча. А кроме того, с Бастером Пейган не могла просиживать в своем домике целые дни в одиночестве, свернувшись на старом обитом ситцем диване, пружины которого жалобно скрипели всякий раз, когда она тянулась за бутылкой с водкой. Пейган горько переживала случившееся и была не на шутку напугана. Она оказалась полной неудачницей и потерпела жизненную катастрофу. В чем и когда она поступила неверно? Где ошиблась? Может ли Роберт быть счастлив с какой-нибудь другой женщиной? Может, ей следовало бы приложить больше стараний и настойчивости? У нее уже не хватало сил снова и снова задаваться подобными вопросами. А главное, какой был в них теперь смысл? Все так и так позади, и все плохо. Лучше сидеть дома с милым Бастером и с водкой и позабыть обо всем, что случилось, начисто вычеркнуть его из памяти. Как-то утром миссис Треллани забрела в домик и обнаружила Пейган, сидевшую в кухне на полу и одетую только в резиновые сапоги и старые брюки для верховой езды. Больше на ней ничего не было. Из собачьей миски она ела консервированную фасоль в томате, смешанную с водкой, при этом еле-еле ухитрялась попадать ложкой в рот. Увидев мать, она запустила в нее ложкой. «Пейган, возьми себя в руки!» «Когда так говорят, значит, уже не можешь этого сделать». «Возможно, тебе стоило бы поговорить с врачом, работающим у нас в клинике», — заявила мать. «Он помог многим из тех, кто страдал нехорошими привычками». «Поздновато ты начала мной интересоваться», — прокричала Пейган ей в ответ. Пейган вернулась в Англию, имея при себе лишь 156 фунтов стерлингов. Все, что оставалось перед отъездом на ее счете в Атаманском банке. Через 2 месяца запасы наличности у нее уменьшились до 17 шиллингов 4 пенсов, и Пейган решила прощупать мать на предмет того, не сможет ли та выделять ей какую-нибудь сумму. Для этого разговора она специально дожидалась удобного вечера. После 6 часов у матери уже не было бы повода многозначительно и демонстративно принюхиваться. Миссис Треллани сидела в своем кабинете и просматривала листки с меню. 5 минут, дорогая», — пробормотала она, бросив на дочь взгляд поверх черепаховой оправы. «Налей себе пока». Но она могла бы этого и не говорить. Пейган уже смешивала в стакане джин с тоником. «Дорогая, неужели у тебя нет ни одного платья? С тех пор, как ты вернулась, я тебя постоянно вижу только в сапогах и джинсах». «Ну, ма, после Каира это так здорово. Там одежда, что-то вроде работы и служебной обязанности. Все время приходилось переодеваться. Я от этого жутко уставала. А кроме того, мне не на что покупать себе платье. Об этом я и хотела с тобой поговорить. Ты хочешь сказать... Ты ждешь, что я буду тебя содержать? В данный момент я не вижу для себя никаких других источников существования. Очень жаль, что ты не поинтересовалась этим, прежде чем уйти от мужа. Ма, ты хочешь знать, почему я так внезапно ушла от него? Это твое личное дело, оно касается только тебя и Роберта. Но тебя это интересует? Нет. Миссис Треллани никогда не любила принимать что-либо близко к сердцу и свято следовала этому своему правилу. Но мне же надо на что-то жить, а единственное, что у меня есть, — это имение Треллани. Можешь мне лишний раз об этом не напоминать. Если бы не Селма, нам бы пришлось его продать. Но теперь, когда дела у вас идут очень хорошо, вы же можете выплачивать мне какую-то сумму? Многого я не прошу. И в конце концов, если бы не эта клиника, тебе ведь пришлось бы платить за квартиру. Я готова работать, если меня кто-нибудь возьмет, но что я умею делать? Никакими способностями и умениями, которые я могла бы как-то продать... Я не обладаю. Ты никогда не учила меня самостоятельно зарабатывать на жизнь. Я пустое место. По-моему, тебе не следовало больше пить, дорогая. Если бы ты бросила пить, мы могли бы найти тебе работу в отделении гидротерапии. Ставить клизмы старым толстякам. Нельзя быть все время такой невыносимо вульгарной. Каково сейчас положение имения? Или мне лучше поинтересоваться этим у адвоката? Если хочешь, ради бога, поинтересуйся. Но я могу и сама тебе сказать. Как твоя опекунша, я сдала Треллани клинику в аренду сроком на 50 лет. В стоимость аренды входит поддержание имения в необходимом порядке, выполнение текущего ремонта и годовые проценты на взятые под залог имения и кредиты. Все это уже не один раз объяснялось юристам твоего мужа. Они мне отравили всю жизнь после того, как вы поженились. Что-что? Повтори-ка еще раз, мать повторила. Ты хочешь сказать, что когда мне исполнится 68 лет, у меня на шее все еще будут висеть долги деда, а вы тем временем будете полвека купаться в прибылях? А если ты завтра помрешь, тогда что будет? Мать посмотрела в пламя камина. Селма и я составили совершенно одинаковые завещания. Каждый из нас принадлежит по 50% акций клиники, и в случае смерти одной из нас другая может приобрести остающиеся акции по их номинальной стоимости. Я не считала нужным упоминать об этом адвокатам твоего мужа. Они были очень неприятны и агрессивны. Но я считаю, что ты должна об этом знать. То есть, если ты умрешь, аренда Треллани переходит к Сельме? Дорогая, меня тоже не учили, как зарабатывать себе на жизнь. Когда дедушка умер, мне пришлось принять то предложение, которое сделала Селма. Конечно, сейчас, когда у меня есть уже 5 лет опыта, я бы могла вести тут все дела сама. Но разве ты не помнишь, в каком состоянии я была в то время? А кроме того, аренда предусматривает проведение всех текущих ремонтов. Ты получишь имение назад в отличном состоянии, а это увеличит его стоимость. Мне это не кажется особым преимуществом. Дедушка и так всегда содержал его в отличном состоянии. Не повышай, пожалуйста, голос. Нас могут услышать пациенты. Честно говоря, другие директора и я уже обсуждали между собой возможность выплачивать тебе небольшое содержание. Кто это другие директора? Селма и ее бухгалтер, наш бухгалтер. И что они говорят? Мистер Хиллшоу полагает, что мы могли бы наскрести для тебя 3 фунта в неделю. 4. Плюс текущие расходы и содержание домика. Нет, дорогая, никаких текущих расходов. Тогда я завтра иду к адвокату. Ну, хорошо. Но не включая оплаты телефона. Ладно, так и быть, дорогая. Без телефона. Глава 27. В кабинете вертолета было жарко, и с обоих сидевших там мужчин ручьями катил пот. Тень вертолета бежала в 1000 футов под ними и немного впереди, перескакивая по неровностям Сидонской пустыни. Если лететь над Сидоном к югу, как летели сейчас они, то назад к северу будет уходить узкая зеленая полоска долины, разрезанная надвое серебристой извивающейся лентой реки, берущей начало в живописных остроконечных горах на северо-востоке и текущей на юго-запад к Красному морю. А за горами, дальше к востоку, бежевую песчаную монотонность пустыни лишь в одном месте нарушали крыши городишка Фенза. Абдулла еще немного набрал высоту. В воздухе он всегда чувствовал себя свободным и счастливым, а главное — в безопасности, в которой он никогда не бывал и не мог быть на земле. Он и Сулейман научились летать еще в период пребывания в Сенхерсте, а Абдулла позднее сдал экзамены и получил диплом пилота вертолета. Вертолет был идеальным средством для передвижения по его стране, быстрым и позволявшим сохранять перемещение в относительной тайне.